Я старалась сохранять безразличное выражение лица. Приглашение в кабинет к аббату было знаком доверия, и мне не хотелось обмануть ожидания этого человека. Он знал меня всего недель 6, с Рождества, когда мы с Джейми появились у его ворот, и муж мой был еле жив после перенесенных им в тюрьме мучений и пыток. Понаблюдав за мной какое-то время, аббат проникся ко мне доверием. С другой стороны, я была англичанкой, и английским королем был вовсе не Джеймс, а Георг. «О, так что ему уже не нужен переводчик? Джейми все еще очень худой, много работал на воздухе вместе с братьями из аббатства, и лицо его начало приобретать нормальный здоровый цвет. Ему нужен преданный слуга и друг». Аббат Александр побарабанил пальцами по лежавшему перед ним на столе письму. Потом поджал губы и перевел взгляд с меня на племянника, затем снова на меня. «То, что я скажу, должно остаться между нами», — строгим тоном произнес он. «Скоро и так все об этом узнают, но пока еще не время». Я попыталась нацепить на лицо маску человека, умеющего хранить тайны, которому можно доверять. Джейми лишь коротко кивнул. Его высочество принц Карл Эдуард выехал из Рима и будет во Франции через неделю, продолжал аббат, слегка подавшись вперед, словно для того, чтобы подчеркнуть важность сказанного. И это действительно было важно. В 1715-м Джеймс Стюарт предпринял неудачную попытку вернуться на трон. Военная операция была задумана бездарно, ожидаемой поддержки не получила и провалилась, едва успев начаться. С тех пор, по словам отца Александра, ссыльный Джеймс Шотландский трудился, не покладая рук, рассылал письма монархам дружественных стран, особенно часто писал он своему кузену, французскому королю Людовику, обосновывая претензии на трон Шотландии и Англии как свои, так и своего сына, принца Карла, которого считал законным наследником этого трона. Его двоюродный брат Людовик, к сожалению, остался глух к таким вполне понятным и законным обоснованиям, сказал аббат, хмуро глядя на письмо, словно то был сам Людовик, а не клочок бумаги. Если теперь он, наконец, осознает свою ответственность в данном деле, есть повод к объединению всех, кому дорого священное право монархии. Сторонники Джеймса были якобиты, а среди них самым ярым аббат Александр из аббатства святой Анны де Бопре, урожденный Александр Фрейзер Шотландский. Джейми рассказывал мне, что чаще всего ссыльный король писал именно Александру, а тот, в свою очередь, поддерживал связь со всеми сторонниками Стюартов. «Положение у него в этом смысле удобное», – объяснил мне Джейми. «Папская почта через посыльных функционировала на территории Италии, Франции, Испании быстрее и эффективнее, чем какая-либо другая. Против этих посыльных почти бессильна таможенная служба, поэтому письма, которые они доставляют, редко подвергаются досмотру». Большую поддержку Джеймсу Шотландскому, сосланному в Рим, оказывал папа, крайне заинтересованный в том, чтобы в Англии и Шотландии снова пришла к власти католическая монархия. Поэтому большую часть частной корреспонденции доставляли именно папские посыльные, а передавалась она по назначению через посредство надежных и преданных церковных сторонников, каким являлся отец Александр из аббатства святой Анны де Бопре. Он, в свою очередь, поддерживал связь со сторонниками короля в Шотландии, в чем было меньше риска, нежели в открытой отправке почты из Рима в Эдинбург и другие шотландские города. Я с интересом наблюдала за отцом Александром, пока он расписывал всю важность визита принца Карла во Францию. Полноватый, темноволосый мужчина примерно моего роста, значительно ниже своего племянника, лишь в глазах угадывалось сходство, слегка раскосые они светились умом и умением разгадывать самые скрытые намерения, что вообще было отличительной чертой всех Фрейзеров, с которыми мне доводилось встречаться». «Однако», — закончил он, поглаживая густую темно-каштановую бородку, «не могу с полной уверенностью сказать, прибыл ли его высочество во Францию по приглашению Людовика или же без оного, просто от имени отца». «Но это существенная разница», — заметил Джейми, скептически приподняв бровь. Дядя кивнул. В гуще бороды промелькнула кривая улыбка. «Верно, парень», — сказал он. В обычно безукоризненном английском звучали нотки шотландского акцента. «Истинная правда. И вот в этом ты и твоя жена как раз и сможете помочь, если, конечно, захотите». Предложение сводилось к следующему. Его Величество король Джеймс согласен оплатить расходы на дорогу, а также выплачивать небольшое жалование племяннику его самого верного и преданного друга, отца Александра, если тот поедет в Париж, где будет помогать его сыну и наследнику, принцу Карлу Эдуарду, в меру своих сил и способностей. Я была удивлена, ведь мы с самого начала планировали отправиться в Рим, самое подходящее, как нам казалось, место для того, чтобы попытаться предотвратить второе восстание якобитов 1745 года. Я изучала историю и знала, что это восстание, финансируемое из Франции и возглавляемое Карлом Эдуардом, оказалось более успешным, нежели предпринятая в 1715 году попытка захвата власти его отцом. Однако и оно в целом закончилось поражением. И если не вмешаться в ход событий, то войска под командованием принца Карла потерпят сокрушительное поражение при Колодане в 1746-м, и шотландскому народу еще на протяжении двух столетий предстоит пожинать горькие плоды этого поражения. Теперь же, в 1744 году, принц Карл, по всей видимости, начинает искать поддержку во Франции. И есть ли лучший способ остановить смуту, чем попытаться повлиять на ее вдохновителя и зачинщика? Я взглянула на Джейми. Тот смотрел через плечо своего дядюшки на маленькую раку на стене. Глаза его остановились на позолоченной фигурке святой Анны и пучке оранжерейных цветов у ее ног, а мысли, похоже, витали где-то далеко. Наконец он тряхнул головой и улыбнулся дяде. «А какого рода помощь может понадобиться его высочеству?» «Впрочем, — добавил он тихо, — думаю, что в любом случае смогу оказать ее. Мы согласны. Едем». И мы поехали. Однако вместо того, чтобы отправиться прямиком в Париж, мы вдоль побережья добрались сперва до Гавра, чтобы встретиться там с двоюродным братом Джейми Джаредом Фрейзером. Богатый шотландский иммигрант Джаред был импортером вин и более крепких спиртных напитков, имел небольшой склад и большой жилой дом в Париже, а здесь, в Гавре, находился у него огромный склад, где он и назначил встречу Джейми после того, как тот написал, что мы будем в городе проездом. Я хорошо отдохнула и вдруг почувствовала, что проголодалась. На столе служанка оставила еду. Видимо, Джейми попросил ее об этом, пока я спала. Халата у меня не было, зато оказалось под рукой тяжелое бархатное дорожное пальто. Я накинула его, ощутив на плечах приятную тяжесть, затем поднялась, подбросила поленья в огонь и села за поздний завтрак. Я с удовольствием жевала черствые рогалики, жареные ветчиной, запивая их молоком из кувшина. Оставалось надеяться, что Джейми тоже хорошо накормят. Он уверял, что Джаред – добрый его друг, однако более близкое знакомство с родственниками мужа заставляло сомневаться в их гостеприимстве. Впрочем, аббат Александр принял нас очень радушно, насколько это возможно для человека в его положении, привечающего в доме беглеца племянника с подозрительной женой, свалившейся как снег на голову. Однако же осенью прошлого года родственники Джейми со стороны матери Маккензи из Леуха едва не убили меня, когда меня арестовали и судили как ведьму. «Меня утешает, что этот твой Джаред из рода Фрейзеров», — сказала я Джейми. «Они не такие бешеные, как Маккензи. А ты с ним вообще когда-нибудь встречался? Жил с ним какое-то время?» «Когда мне было 18», — ответил он, снял комочек оплавленного воска со свечи и вдавил в него обручальное кольцо своего отца. В зеленовато-серой бляшке остался отпечаток рубина кабошона с выгравированным на нем девизом Фрейзеров. Он настоял, чтоб я остановился у него, когда я приехал в Париж, завершать образование, и был добр ко мне, да и с отцом они очень дружили. И потом, никто не знает парижского общества лучше, чем человек, торгующим спиртным», — добавил он, очищая кольцо от воска. «Я хочу переговорить с кузеном прежде, чем окажусь при дворе Людовика в качестве сторонника Карла Стюарта. Хочу быть уверенным, что мы сможем удрать отсюда в случае чего». «Но почему? Ты считаешь, что нас ждут какие-то неприятности?» – спросила я. «Какой бы помощи ни ждал от нас его высочество, его положение, как мне кажется, обеспечивает защиту». Он успокоил меня улыбкой. «Да нет, не думаю, что нас ждут неприятности. Как там говорится в Библии, Саксоночка, не верь сильным мира сего?» Он поднялся и поцеловал меня в лоб, потом убрал кольцо обратно в сумку. «А кто я такой, чтобы подвергать сомнению Слово Божье?» День я провела за чтением травника, которым в качестве прощального подарка снабдил меня брат Амброзии. Затем чинила одежду. Одежды у нас было совсем мало. В путешествии налегке есть свои преимущества, но и недостаток тоже есть. Дырявые носки и платки с оторвавшейся каймой надо штопать и чинить немедленно. Я, как зеницу ока, берегла коробочку для шитья, а также сундучок, где лежали лекарства и травы. Игла сновала по ткани, поблескивая в свете солнца, льющегося из окна. Интересно, как прошла встреча Джейми с кузеном? Еще любопытнее было бы знать, каков он этот принц Карл. Ведь он должен стать первой известной исторической личностью, с которой мне предстоит познакомиться. К тому же, согласно легендам, которые о нем распространятся, тут же поправила я себя. Личностью он был довольно загадочный. Судьба восстания 1745 года почти целиком зависела от этого молодого человека, его провала или успеха. А состоится ли оно вообще, зависит теперь от усилий другого молодого человека, Джеймса Фрейзера и меня. Я сидела, целиком погрузившись в работу, и свои мысли, как вдруг из забытья, меня вывели чьи-то тяжелые шаги по коридору. Я очнулась и поняла, что день уже на исходе, за окном капало, значит, уже потеплело, заходящее солнце отсвечивало в сосульках, свисающих с крыши. Дверь отворилась, вошел Джейми. Бегло улыбнувшись мне, он подошел к столу и замер с сосредоточенным выражением на лице, словно пытался вспомнить что-то важное. Затем снял плащ, сложил его и аккуратно повесил на спинку кровати. Выпрямился, подошел к стулу, опустился на него и закрыл глаза. Я сидела неподвижно, с забытыми на коленях шитьем, и с интересом наблюдала за этим представлением. Через минуту он открыл глаза и улыбнулся мне, однако не произнес ни слова. Потом, подавшись вперед, начал внимательно изучать мое лицо. Точно мы не виделись несколько недель. А после, с видом человека, сделавшего какое-то важное открытие, расслабился, опустил плечи и уперся локтями в колени.